Под самым вездеходом в бесконечность уходила вата облаков, ничем не нарушаемая, спокойная, белая и чистая. Значит, вершины деревьев скрываются где-то внутри облака. Ничего, дома разберемся. Локатор зафиксировал обрез дерева. Павлош развернул вездеход и задал ему курс к лагерю, но опускаться в облака пока не стал. Он пожалел, что раньше не догадывался подняться сюда. Запускал в этот чистый простор своих скаутов, а не подумал, какая замечательная психотерапия для удрученного смрадным влажным лесом человека оказаться в просторе неба над надоевшими облаками. Тут так хорошо дышалось. Это тоже было психологическим эффектом. Дышал Павлош тем же воздухом, который был в скафандре. «Отлично», — произнес он вслух. «Теперь, как станет тошно, буду летать сюда». «Куда?» — спросила Клавдия. Оказывается, связь была включена, и Клавдия все это время слышала все его вздохи, проклятия и беседы с самим собой. «Я возвращаюсь», — сказал Павлош. «Как полет?» — спросила Клавдия. «Очень интересный полет», — искренне ответил Павлош. «И очень красивое небо».